Мне она не наливала, просто планомерно накачивалась и все тем же бесстрастным тоном пересказывала их небольшую историю о том, как он спас ее на Омеге, об их разговорах по вечерам, как они любили смотреть на звезды. Прочая лабуда, мягко подводящая любого слушателя к вопросу: «Шо ж вам, козлам-то от баб еще надо?» А ведь действительно хороший вопрос, надо сказать. Но не это важно, а то, что под конец истории, когда девушка вылила в бокал остатки валериану с арминус и с неподдельным сожалением оценила пустое дно бутылки, заявила, что ей пора, и чуть не упала на пол, поднимаясь с кресла. Пьяно и зло чертыхнувшись, снежная королева была вынуждена просить помощи у ближнего своего, коим был я. Она честно попыталась удовлетвориться протянутой рукой, но проклятая гравитация не позволила ей этого ни с первой, ни со второй попытки, поэтому я взял Миранду на руки и понес к двери. «Не ей надо», — запротестовала начальница. «Не хватало еще, что меня в таком виде заметит подчи, мё, раб, ну ты понял». Затем совершенно неожиданно прильнула ко мне, обхватив шею, и пьяно дыхнула прямо в ухо. «Уходи, у тебя мало времени», — едва разобрал я. Проглотив вместе с коньячными парами и информацию, я задумчиво и очень аккуратно положил оперативницу на свою постель, на которой она вырубилась в считанные секунды, а сам уселся в еще теплое кресло, совершив самую настоящую шахматную рокировку. Она использовала в своих целях даже горе, у нее вообще есть нервы. Ну ладно, пусть поспит, а то, что у ее начальника СБ сломаны ноги, она узнает только с утра. И что мы имеем в сухом остатке? Ровно то, что жить некоему попаданцу осталось очень и очень недолго, если он не начнет правильно трепыхаться. Хотя сроки его жизни могут сильно варьироваться от неучтенных обстоятельств, коими может быть, как окончание реабилитации Кайлинга, который сейчас здесь же проходит киборгизацию, ТСТ. Это страшная тайна. Так и от подготовки проекта углубленных модификаций уже моей бренной тушки, что ввиду уникальности проекта и нестандартной подготовки объекта, сиречь меня, процесс весьма небыстрый. А если учесть, что живым я под это дело не подпишусь, приготовления к процессу моего привлечения будут самые тщательные. Возможно, я даже успею выполнить для призрака какую-нибудь грязную работенку. Впрочем, так ли это важно, если пару месяцев мой хладный, или даже еще теплый, труп с тем же успехом может пролежать и в стазисе? Да какая разница? Я шел к этому моменту 8 лет, и видит боги, у призрака, оставь он свои грязные помыслы, касательно контроля моей тушки, был еще год моей эксплуатации. Но теперь нет. Мстительно открываю экстранет, вбиваю адрес нужного форума, набираю на голографической клавиатуре комментарии и ухмыляюсь. Все, уголь вражды возжжен. Теперь же можно заняться вещами куда более приземленными и не менее важными делами. Ноги Джейкоба Тейлора, бывший контр-адмирал Альянса Систем, а ныне преуспевающий предприниматель Нейтанка Хаку, сидел в баре Сверхновой и пил кофе в ожидании встречи с очередным клиентом. Пару недель назад его вольнонаемный отряд закрыл свой контракт. Работенка была не пыльная, охрана азарийской поп-дивы, которой вдруг ни с того ни с сего захотелось, чтобы ее охраняла людская ЧВК, а не турианская. Так что солдаты практически не устали и сами рвались в бой, и новый заказ так скоро был просто маленьким подарком судьбы. В назначенный час к его столику подошла высокая подтянутая Азрии, спросив разрешения присесть, по-деловому и очень по-земному начала раскладывать на столе документы, намереваясь поскорее перейти к делу, что приятно удивило мужчину. Предыдущая заказчица из синего племени, прежде чем просто поздороваться, вывалила ему на уши целую кастрюлю лапши, которую ему пришлось запить двумя чашками эспрессо просто чтобы не уснуть к моменту обсуждения условий. «Давайте уточним, тот ли вы, кто мне нужен?» Лучезарно улыбнулась Матрона, активируя переносной генератор помех. «С удовольствием», — вернул улыбку офицер. «Что вы хотите, чтобы я вам рассказал? Просто подтвердите или опровергните то, что мы собрали о вашем отряде». «Хм, ну что ж, давайте попробуем. Не будем терять времени. Вас зовут Натаниэль Кахаку, и вы бывший контр-адмирал Альянса Человеческих Систем. Пока верно. Трое детей, разведены. Верно, но это-то тут при чем?» Вопрос инопланетянка проигнорировала. «Из вооруженных сил вы были уволены без содержания за нарушение прямого приказа командующего Третьего флота». Человек нахмурился. «А вот этого вы уже знать не должны. Но мы знаем. Вы подтверждаете сказанное мной?» «Подтверждаю». буркнул адмирал в чашку. «Значит, и остальное тоже верно». Удовлетворенно хмыкнула собеседница и сложила планшеты в одну стопку. «Вы отказались отправить отряд по заданным координатам, а вместо этого проутюжили квадрат авиации, в результате чего нанесли непоправимый вред экологии планеты, но главное, не справились с поставленной задачей. Ввиду того вас и отстранили от командования, а после служебного расследования отправили в отставку без сохранения звания и положенных выплат». Кахаку, бывший и без того мрачнее тучи, нахмурился еще сильнее. «У вас очень хорошие источники информации, не жалуюсь. Впрочем, все это нам не важно. Самое вкусное впереди», — заинтриговали. «Так вот, истинная причина вашей отставки в том, что вы сунули нос в дела Цербера. Вас предупредили, вы не послушались, затем вас хотели наказать, отправив ваш личный отряд спецназа в гнездо молотильщиков. Не первый случай, если подумать. Неужели трехголовые не так оригинальны, как это может показаться на первый взгляд? Но давайте вернемся к вам, точнее к тому небывалому случаю, когда вслед за командиром на гражданку уходит все его подразделение. Я просто передал ребятам ту информацию, что предоставили мне, по-видимому, ваши люди. Правильно понимаете? Потому и откровенничаю с вами до сих пор». «Прекрасно. В таком случае, как вы смотрите на то, чтобы оказать Церберу ответную любезность за соответствующую плату?» Альпийский чистый горный воздух пах свежестью и хвоей. Запах в целом приятный, но осточертевший за последний год не хуже стерилизационного аэрозоля в лабораториях Цербера. В какой-то степени там было даже лучше. Быть овощем и не реагировать на процедуры было относительно несложно. В реабилитационном центре же от него требовали именно реакции. Нет, боли ему старались не доставлять, но когда Тумс с каменным лицом переносил все процедуры, доктора выказывали неслабое беспокойство, и начинали с ним откровенно нянчиться, дабы космопих вновь не ушел в себя. Но как тут было не уйти, если каждый день был охвачен просто неимоверной скукой? На каждодневные физические упражнения, которыми изматывал себя солдат, медперсонал смотрел косо. Тумс смотрел косо на весь медперсонал и с улыбкой вспоминал тот день, когда расстреливал вот таких же медиков в исследовательском центре, из которого бежал. Бежал благодаря вещи, о которой до сих пор не знает никто, кроме него и того парня, его самой большой тайне. О, какие только чудеса изобретательности он не проявлял, чтобы скрыть ото всех свой шпионский гаджет. Цеплял на ногу, под кушетку, закапывал перед процедурами в корнях неприметного дерева, но всегда находил и надевал, как только вероятность обнаружения хоть немного отличалась от стопроцентной. Для чего он это делал? Был ли этот прибор просто дорогой игрушкой, которой он никогда не воспользуется? Напоминанием о кошмаре, сквозь который он прошел, или наоборот, светлым лучом надежды в беспросветной тьме? Ответа не знал даже он сам, хотя черные мысли на почве безделья не отпускали его ни на минуту. Скорее всего, он просто ждал. Чего? Неизвестно, но суть в том, что спустя столько времени он дождался. «Спрячь меня, не показывай меня, я твоя самая большая тайна», — раздалась среди ночи фраза в его ухе, заставившая солдата испуганно подпрыгнуть на кровати и заозираться по сторонам. «Ты!» — воскликнул Тумс. «Я, солдат, я! Не забыл меня, сукин сын? Что тебе от меня надо?» Голос в наушнике издевательски хохотнул. «Для начала, чтобы ты перестал орать и успокоился, я подожду, и не трогай маму». Сердце успокаивалось мучительно долго. Препараты, которыми пичкали солдата, блокировали импланты и слегка дестабилизировали гормональный фон. Это ему объяснил врач, который просил поостеречься ярких эмоций. Но вскоре Грег пришел в себя и, глубоко вздохнув, вновь упал на подушку. «Чего ты хочешь? Ничего нового. Чтобы ты убивал церберовцев, только и всего. В конце концов, ты обещал это мне. А еще я обещал не щадить никого из них на своем пути», — напомнил капрал. «Тебя в том числе. Замечательно. В таком случае, я отправлю на твой униинструмент координаты, в которых тебя будут ждать корабль, деньги, снаряжение и дальнейшие инструкции. Из чего я должен вновь плясать под твою дудку? С того, что ты этого хочешь. Ну и с того, что мы с тобой встретимся, если ты сделаешь все, как я скажу, на руинах еще одной базы Цербера. Такой стимул тебя устроит?» — спрашиваешь. «В таком случае действуй, у нас мало времени». Капрал замолчал на целую минуту. Конец СВ. Стой, заторопился Тумс. «Что еще? Ты ведь понимаешь, что я при встрече просто пущу пулю тебе в башку? Понимаю, так же хорошо, как ты понимаешь, что Цербер творит с людьми вещи куда худшие, чем смерть. К тому же, убить меня тебе еще придется смочь. О, вот тут не сомневайся. Мстительно рыкнул Тумс и отключился. Капитан Вероника Клеа ответила на вызов незамедлительно и удивленно уставилась в открывшийся голоэкран. «Вы давно не виделись, капитан». Помахал ей трехпалой рукой Раэлтар Васнидас. «Как ваши дела?» «На удивление хорошо, но вызов от вас – это неожиданность». «Понимаю, но именно этот вызов мы с вами уже обговаривали». «Значит, пора, именно, капитан, выдвигаемся». «Примечание к части. Не правлено, не бичено, не вычитано и в целом мало. Я все это знаю, но это вроде как старт после затишья. Так что критикуйте, комментируйте, не сдерживайтесь. И идеи. Делитесь пришедшими ассоциациями и вероятными развитиями событий. О том, что уходить по-английски, это скучно. Не можешь уйти тихо, сделай это красиво. Вот уж не помню, откуда я почерпнул эту истину, но ее достоверность у меня лично сомнений не вызывала никогда. Собственно, все свое оставшееся время работы на Цербер я провел под этим девизом. Не то, чтобы я прямо-таки положил болт на всю конспирацию, но позволять себе стал значительно больше. Практически в открытую связывался по защищенной линии с любой точкой галактики, заказывал нужные мне железяки тут и там, ну и прочие мелкие шалости, которые косвенно могут поставить под еще больший вопрос мою лояльность. Призрак мне ничего не запрещал, от командования не приходило высокого фи касательно моих действий, ничего подобного. Но напряжение накалялось с тех самых пор, как я вернулся на Аргос, собственно, верфь, на которой была построена вторая, пока еще не Нормандия. Понятное дело, что после инцидента с начальником службы безопасности Лазаря, оставаться там я больше не мог, а потому отбыл на поднятом по тревоге фрегате, вовсю прикрываясь именем призрака, пока замы не нашли Миранду и не разбудили ее. Так что змеиным шипением разгневанной фурии я наслаждался с безопасного расстояния из биц, глядя на медленно вращающуюся карту галактики, наблюдая за работой простимулированного ее голосом экипажа и фиксируя показания пущенного на холодную двигателя. Кстати, плановый тест, об успешном прохождении которого я и рапортовал призраку. Когда же речь зашла о Тейлоре, то я с легкой улыбкой заявил, что мы не сошлись в религиозных вопросах на почве одного из мест на теле блаженного Августина. Магнат отсылку не понял, но развивать тему не стал, благо, это была не первая моя стычка с начальством на местах, и все. После этого я продолжил работу по оптимизации Сузи и взял себе побочный проект по разработке тяжелой силовой брони первой линии на основе синтетических мышц гетов, естественно под круговым наблюдением, и мне это так нравилось. В Цербере вообще все просматривалось видеокамерами. Наверное, призрак думает, что с их помощью видит все и всегда. Молодец. Пусть и дальше так думает. Главное, что физического доступа в мои личные владения у его спецов нет. А вообще, он что-то заподозрил. Или думает, что я почуял угрозу. Я это понял из того факта, что теперь раз в неделю он принимает мои отчеты лично, а заодно и консультируется по тому или иному вопросу, и зачастую эти консультации перерастают в целые философские диспуты. Небывалая честь. Но для чего? Неужто он специально ждет, когда я сорвусь? Или сам высчитывает подходящий момент? Неважно. По большому счету, я уже готов, а когда его люди за мной придут, я как-нибудь узнаю. Время для атаки выбрали практически идеально. Никогда я сплю, ем или принимаю душ, совсем нет. Меня подловили за работой. Небольшая комнатка где-то 3 на 3, служившая мне личной малой лабораторией злого гения, о чем свидетельствовала надпись красным маркером на двери. Внутри все было так заставлено оборудованием и ящиками, что места оставалось только на пятачок у двери и чтобы пройти к верстаку, в тяжелой броне, потому как минимум половина железа в этой каюте могла рвануть в любой момент. Дверь с шелестом открылась и спустя несколько секунд в нее влетел маленький дрон-проектор. Для справки, он влетел намного позже, чем должен был. А ребята хорошо двигаются, я их вообще не слышу. Хорошие зомби. Тем временем я продолжал ломать комедию, делая вид, что что-то паяю на столе и меня нет ни для кого. Мистер Гай, дрон спроецировал призрака, стоящего передо мной в полный рост. Я повернул голову, в тяжелой силовой броне не очень удобная опция. А, призрак, чем могу быть полезен? Освобождаю верстак, выхожу на вышеописанный пятачок пустого пространства, снимаю шлем и уже своими глазами наблюдаю, как неправильно дрожит воздух в полуметре от меня. Трое, я польщен. Возник ряд вопросов, но они подождут. Расскажите лучше, как движется ваша работа. Отлично, это действительно хороший материал. Синтетические мышцы не так громоздки, как сервоприводы, и более пластичны. Их хрупкость можно компенсировать дополнительными слоями брони. Это отчетливо видно на модели, что я прикрепил к отчету. Но на шагающую технику я бы все же поставил приводы, ибо себестоимость у мышц не в пример выше. ХМ, ознакомлюсь с вашими данными позднее, а над чем вы работаете прямо сейчас? Да вот, запихнул платформу ГИТа в прототип и впаял ему прошивку от Лаки. Хочу посмотреть, как это чудо двигаться будет. Любопытно. Ага. Правда, пришлось платформе суставы вправлять, как надо, но это дело несложное. Продемонстрируйте, завтра, не раньше. Осталось дособрать и установить ВИ, а это не быстро. Понимаю. С полминуты помолчали. Может, в таком случае, перейдем к тому вопросу, ради которого вы и прилетели. Конечно, мне стало известно, что мисс Лоусон передала вам данные по испытаниям проекта «Фантом». Я пожал плечами. Все верно. Мисс Лоусон беседовала со мной на эту тему до нашего разлада. Разговор шел не только о фантомах. Тень мы тоже затронули. И, насколько я знаю, говорила она со мной на эту тему с вашей санкции. Верно. Не хотел начинать эту тему лично, памятуя, сколько категоричны вы были в прошлый раз. Однако меня интересует ваше мнение. Что вы скажете про результаты испытаний? Ну а что тут можно еще сказать? Честно, призрак, результаты поражают. Скорость, ловкость, прирост силы, у меня просто нет слов. Это радует. И тем не менее, я не буду в этом участвовать. Но почему, Гай, вы же всю свою жизнь стремились к силе? Воздел руки к небу магнат. Вы трудитесь над собой изо дня в день, как машина, и топчетесь на одном месте, потому что уже достигли своего потолка. А как только появляется возможность переступить барьер человеческих возможностей, вы бежите от нее, как от чумы, и ничто не может вас переубедить. Почему? Вы ведь не религиозны. Что вам мешает? Да то, что я не уверен, живы ли эти ребята вообще. Что? Глаза призрака расширились. Да то, видел я этих ваших фантомов, на тех же тестах. Девчонка, худая, голова бритая, глаза стеклянные, на вопросы отвечает, как робот, разве что голос не синтетический, зрачки не шевелятся вообще, а внутри, вместо сердца, как в песне, пламенный мотор, притом буквально, все нутро заменили, электроники на полмозга. Она хоть вкус различала, сомневаюсь, наверное, и вместо пищи штекер на 220, такой силы мне не надо, увольте. Леонард, вы жестоки. То, что вы видели, всего лишь первый, низкобюджетный прототип. Уверяю вас, в вашем случае все будет совершенно по-другому, а мне по-другому не надо. И так хорошо, Гай, предлагая это вам, я всего лишь хочу защитить Цербер от несвоевременной утраты ценного специалиста, а уж никак не то, что вы там себе понапридумывали. Уверяю вас, меня и без этого убить очень непросто, в чем вы не раз могли убедиться. Негодование голограммы буквально затопило мастерскую. Это все ваши аргументы? Пожалуй, что да, и я скромненько умолчу о том, что ни вы, ни я и вообще никто из ваших ученых до конца не понимают природу того, что вы пихаете в этих людей. Мы, что, даже не понял я, вы почти 10 лет в Цербере и так и не начали говорить «мы». На это мне оставалось лишь развести руками, мол, уел. И чё, знаете, Леонард, дрон пролетел из стороны в сторону, имитируя задумчивую походку призрака. Это лишь одна из немногих странностей, из-за которой у вас, несмотря на стаж, нет полного доступа секретности, невзирая на просто исключительную эффективность. Понимаю, но вот еще одна странность, продолжил прохаживаться фюрер из стороны в сторону, а там, где он прошел, стали открываться голографические окна с моими маленькими грешками. Ничего серьезного, на расстрельный список явно не тянет, да и количество невелико. Другое дело, что, если поиграть воображением, за каждым из окошек можно выстроить целый город из рухнувших доминошек. Доступа у вас нет, а информация есть. Что поделать, кто не мухлюет, тот не выигрывает. На этом мне остается только усмехнуться. Началось. Ну не может он без пафоса. Кстати, на это грех жаловаться, потому что на этой маленькой слабости и строился весь мой расчет. И да, не только он любит в пафос. Вы мухлюете против своих, Леонард. А вот это уже было обидно. Какие они мне нахрен свои? Я делаю все, что от меня требуется, а как, это уже мое дело. Резко прервал я его. И если у вас все, то позвольте мне вернуться к работе. Ваша работа подождет. Фантомы отключили невидимость. Ну да, трое. Стильненькие такие, все черно-бело-золотые, гладенькие, даже элементы питания брони не выделяются на спинах. Два парня и девушка. Впрочем, до каноничной формы им все же было далековато. Доспехи не так похожи на медицинские перчатки, но мечи уже при них, видно тлетворное влияние Каэлинга. Вынужден настаивать на вашем участии в проекте «Фантом». Сожалею, призрак, но мой ответ не изменился. Прискорбно, Леонард. Призрак картинно стряхнул пепел с сигареты. Задержать. Знаете, еще в родном мире, до попадания, играя в мультиплеер за класс с разрушителем 7 представлял, что я выскажу долбобу, встроившему мозгенератор в сапог тяжелого доспеха. И вот, каждое утро наблюдая в зеркале эту скалящуюся блондинистую рожу, я не находил слов, вспоминая свои давние порывы. Просто хотелось ржать. До сего момента я топнул и оказался в эпицентре грандиозной гравитационной аномалии, имевшей эффект гранаты. Фантомов кинуло на ящики, срывая с них щиты и ломая так и не вытащенные из-за спинных ножен клинки, а вот дрон выдержал, видать его спасло расстояние, на которое он отлетел, чтобы наблюдать за картиной задержания, правда заискрил маленько, но я на это внимания не обратил, потому как добить троицу суперменов для меня было куда важнее. Покончив с киборгами, я принялся снаряжаться к последнему бою, сгребая из ящиков все, что мне удалось скопить и собрать за время своего здесь пребывания, и мины. От этой комнаты не должно остаться вообще ничего крупнее молекулы. Связь с дроном отсутствовала добрых полминуты, когда же возобновилась, призрак еще несколько секунд мог только наблюдать, как в расколотом, вместе со шлемом, черепе одного из его лучших фантомов догорает и рассыпается в самделешний амнитомагавк, позволяя магнату созерцать самый настоящий отрытый топор войны. Вскоре наномашины дрона рапортовали о частичном восстановлении управления и дрон завертел камерой. В объектив сразу попали остальные фантомы, также пребывающие в разной степени расчлененности. То, что они не справились с поставленной задачей, мало того, не смогли оказать Гаю никакого сопротивления, повод для отдельной беседы с разработчиками, но сейчас были проблемы куда серьезнее. Мощную фигуру в тяжелой броне класса робот, как окрестил ее сам Гай, сенсоры дрона выловили довольно быстро. Человек вооружался, буквально сметая все, до чего мог добраться с полок. Инструменты, маленькие гаджеты, прочий хлам, все летело в фабрикатор, вырабатывая амнигель и впоследствии заполняя резервуары брони. В углу валялся ящик термоклипс. То, что не поместилось в отсеке для БК, упаковывалось в навесные тканые подсумки. По всему выходило, что тот, кто еще 10 минут назад работал на Цербер, собрался с ним же в одиночку и воевать, и численный перевес его ни разу не смущал. И это пугало. Леонард, разослав все нужные приказы и оповещения, призрак все же решил напомнить парню о своем существовании. «Что вы делаете? Я-то...» Парень сквозь шлем посмотрел на голограмму. «Да это фигня. Важно то, что сейчас натворил ты. У меня не оставалось выбора. Вы были слишком непредсказуемы. И ты решил воткнуть контрольный чип мне в башку», — взревел Гай. «Как этим своим марионеткам? Наличие не подразумевает использование», — возразил магнат. «Да неужели?» Таким взбешенным Леонардо Гая призрак еще не видел. Но молодой гений и тут показывал чудеса выдержки. Его голос рвался и дрожал, переполненный гневом, но движение. Он как машина четко и выверенно делал то, что делал, не замедляясь ни на секунду. Такое дарование. Цербер не мог просто так его лишиться, не сейчас. «Леонард, давай закроем глаза на это небольшое недоразумение и все спокойно обговорим. Я уверен, мы придем к компромиссу». На секунду Гай прервал свое занятие и проникновенно визором шлема просканировал голограмму. «Недоразумение? Ты хочешь убить меня и оживить, превратив в бездушную марионетку? Это просто недоразумение». Вокабулятор шлема выдал глухой смех. «Нет, призрак, высшее благо человечества, к которому ты стремишься, мне не интересно, если к моменту этого самого благостановления я не буду человеком, способным ему банально порадоваться». Коробки, стоящие в углу, полетели от мощного пинка, открывая громоздкий оружейный кофр, из которого Леонард тут же достал и стал приводить в боевую готовность тяжелый пулемет. «Гай, это ваши больные фантазии. Откуда вы вообще все это взяли? Неважно. Будем считать, что я это просто знаю». С этими словами Гай тяжелым шагом подошел к голограмме и одним четким движением разрубил дрон проектором Никлинком. «Внимание! Раздалось объявление одновременно абсолютно из всех динамиков всеобщего оповещения верфи. Всему персоналу станции. Заявление. Это Леонард Гай. Сегодня по приказу руководства меня должны были схватить живым или мертвым и использовать для создания какой-то убогой кибернетической хрени. В связи с данным обстоятельством я считаю себя вправе расторгнуть с Цербером все договоренности. А так как из террористических организаций, коей мы и являемся, выход предусмотрен только вперед ногами, за свою жизнь я буду драться до последней капли крови, в том числе и вашей. Посему требую начать эвакуацию всего персонала, не способного держать оружие, потому как остальные будут опознаны моим ВИ, как вражеские цели, и при встрече уничтожены. Я серьезно, отныне здесь у меня друзей нет, только мишени, и моя рука не дрогнет. Так что либо забивайтесь в норы, либо хватайтесь за оружие, потому что сейчас я вам устрою ад в невесомости. У вас мало времени. Внимание, это сообщение, мой последний моральный долг перед вами, как перед людьми, с которыми я работал. Прячьтесь, ибо как только оно закончится, я начну стрелять. Конец сообщения. И как только прозвучали последние слова, станцию сотрясла мощная серия взрывов. Призрак смотрел и не верил своим глазам. Раньше ему приходилось видеть Гая в бою на записях и симуляциях. Это был аккуратный и расчетливый боец-диверсант, умело использующий местности, предпочитающий нейтрализовать врага из-за угла или в ближнем бою. Тихо, без шума и пыли. То, что творилось на верфи сейчас, никак не походило на вышеописанное поведение. Леонард пер по прямой как танк, будто нарочно выбирая самые просторные залы и развилки, ведя огонь одновременно в трех направлениях. Из пулемета, иногда держа его одной правой рукой, плотно прижатой к телу, отводил левую и поливал все напалмом из амни огнемета, а туда, куда не хватало рук, посылал мини-ракеты на плечная турель. За каких-то 40 минут он практически полностью выкосил понадеявшуюся на одну большую засаду службу безопасности на своем этаже и сейчас громил лаборатории. И ничто не могло его сдержать, ибо оставшихся СБшников пришлось спешно распределять на охрану жизненно важных узлов станции, к которым Гай устремился. Но несмотря на весь погром, это была только половина проблемы. Другая прямо сейчас летела на Аргос в виде 5 стелс-фрегатов, взявшихся буквально из ниоткуда. Тумс нервно сжимал рукоятку штурмовой винтовки. Он успеет. Неважно, что им на брифинге говорил тот кварианец, Гарри Книт. Он сделает так, как и обещал. Ему было плевать на деньги, которые он отдаст кровавой стае за то, что те выделили ему в помощь целый отряд краганов. Ему было плевать на Клеа, которая, увидев его спустя столько времени, попыталась с ним заговорить. Ему было плевать на всех наемников, что были привлечены для штурма станции. И ему было совсем плевать на отряд Альянса, которые тоже планировали взять его парня живым для адмирала Хакета. Он успеет. Он найдет ублюдка, из-за которого 4 года пробыл в аду, поставит его на колени и разнесет его гребанную извращенную башку, несмотря ни на какие его так было нужно и мольбы о пощаде, если таковые будут. Урод сам выпустил зверя, пусть теперь за это и ответит. В конце концов, он выпустил его именно для этого. Саманта Уокер нервничала. Сегодня она летела на смерть, чтобы спасти единственного человека, который остался ей не безразличен. И плевать на то, что ее взяли в отряд только из-за того, что кто-то подчистил базы данных Академии и она осталась единственным досягаемым человеком в столь сжатые сроки, что помнит Леонардо в лицо. Ее подготовки вполне хватит, чтобы не быть обузой в отряде. Они справятся. Единственное, о чем не хотелось думать, так это о том, что Леони пойдет на добровольное сотрудничество с Альянсом. Но она постарается его убедить. Веронике Клеа было в принципе все равно. За годы после отставки она ко многому привыкла. Сегодня у нее был контракт на уничтожение станции, и она его выполнит. Плана станции нет. Пока нет, его они получат на месте от внедренного агента, живого или мертвого, несущественно. К этому тоже было несложно привыкнуть. Единственное, что вызывало вопросы, сумбурность подготовки. И одновременно с этим, ее колоссальный размах. Черный ветер выделил на эту операцию целых 5 стелс-фрегатов. Просто вдуматься. 5 фрегатов, каждый из которых стоил, как космическая станция. Но цена это ладно. Технология. На брифинге командиров отрядов привели в пустой ангар, где они и обговаривали детали операции, а когда речь зашла о проникновении на станцию, Гарри Книт просто приказал снять с кораблей оптический камуфляж. Единственное, что вызывало беспокойство бывалого морпеха, это бывший капрал Тумс, и краганы, которых он нанял себе в помощь. Надо постараться сегодня не стрелять в них первыми. Космическая верфь умирала, и этому уже ничто не могло воспрепятствовать. Все, что оставалось призраку, это бессильно стискивая подлокотники своего кресла наблюдать в камеры видеонаблюдения за причиной всех этих разрушений, которая, в лице Леонардо Гая, облаченного в тяжелую броню, продолжала сеять разрушения направо и налево. Но вот, что странно, к наемникам, делающим все то же самое и, очевидно, что по его наводке, он выходить тоже не спешил. Подумав немного, и не найдя никакого логического обоснования действиям своего бывшего агента, магнат решил пойти по самому простому пути и активировал коммуникатор. «Леонард, может, все-таки объяснишь мне, что ты делаешь?» «А, призрак, да так, ставлю жирную точку в нашем сотрудничестве. Ты сошел с ума, если решил, что после этого сумеешь уйти от возмездия. А нет, мой рассудок пребывает в мире и покое, и я лучше многих понимаю, что же вы мне от Цербера не уйти, потому и не пытаюсь. Вы, наверное, заметили, что я здесь развлекаюсь уже не один. Так вот, у напавших на станцию разумных есть единственный приказ – уничтожить все, включая мое тело. Гай, это уже фанатизм. Немедленно прекращай придуриваться. По-твоему, я придуриваюсь?» – вскричал Лео. «Знай, призрак, ничего этого не случилось бы, не задумай ты влезть ко мне в голову. Ничего, я до последнего надеялся, что ты оставишь эту мысль, но нет, у тебя был я, мои навыки и умения, но ты захотел сделать из меня раба. Я лишь хотел быть уверенным в лояльности людей, которым доверял, и перешел грань, я вижу. Но скажи мне, Гай, что ты сейчас делаешь, если знаешь, что выхода нет?» Фигура в броне остановилась и сквозь визор шлема посмотрела в видеокамеру, именно в ту, через которую призрак за ним и наблюдал. «Достойное погребальное пламя», — сказал Гай и оборвал связь, оставив магната в задумчивости курить на фоне умирающей звезды. Примечание к части. Вот вам следующая глава, длинная, как вы того и хотели. Жду тапков и ухожу в глухую несознанку. Так что вот, старые не вошедшие зарисовки, отбракованные, или не прошли по контексту. Доминируй, властвуй, уничтожай космопехоту. Кое-что об обучении Лео в Академии ВКС и бытность его командиром дисциплинарного взвода. Вот, вечернее построение окончилось и весь курс по команде «Отбой» разбежался по своим четырехместным кубрикам. Вега прохныкал рухнувший на соседнюю койку Мики. Когда у него кончится фантазия, понятия не имею, Мик, простонал со своего места Джеймс. Разумеется, он устал не так сильно, как его во всех смыслах слова меньший сосед, но и его запас прочности был не безграничен. До постели курсант дошел ровно, а вот с тем, чтобы перевернуться на другой бок, возникли проблемы. Да и какая разница, мелкий гаденыш просто пойдет по второму кругу. Я слышал, он подал документы на перевод сразу на третий курс, — проговорил в подушку с верхней койки Милк, откуда парень брал силы говорить так громко, чтобы его услышали снизу. Вега не понимал. «Я тоже слышал», — промычал здоровяк. «Обломали его, сказали не положено, а на следующий день дали чуваку лычки замка, заместитель командира взвода, замок на солдатском жаргоне. Месяц назад было дело. Так это он на нас так срывается?» В стоне Мики отчетливо прорезалась обида. «Вряд ли», — вновь подал голос Милк. «Сорваться можно раз или два, да и если б так, наслаждался бы зрелищем откуда-нибудь со стороны. А я вообще не видел, чтобы он хоть раз со спортгородка до конца занятий отошел. Он действительно нас тренирует, а он не робот?» Вдруг после паузы ни с того ни с сего спросил Мики. «Ты бред-то не неси», — подвело Милка его извечное хладнокровие. «Невозможно создать такого инфильтратора», — добавил Вега уверенно. «Не хочу вас огорчать, ребята, но как раз таки возможно. Обломал их парень, и я всерьез думаю, что прав». Ошарашенный такой новостью Джеймс все же нашел силы повернуться к будущему технарю лицом. «Обоснуй. Где-то года два назад экстранет серфил, случайно нарвался на сайт интим-магазина одного, а на нем видео, как красотка горничная дом убирает, ну там, пыль стирает, пылесосит. Потом пришел хозяин, ну а дальше все по сценарию. Ага, случайно». Сверху послышался пошлый смешок будущего снайпера. «Спалился», — поддержал шутку мексиканец. «Так и к чему ты нам это рассказываешь?» «К тому, что это была секс-кукла», — завершил свою мысль красный, как помидор, парень. «Ни за что бы не поверил, пока не увидел, как ей элементы питания меняли. Так вот, если есть кукла, которая может убирать дом, то есть и та, которая может тренировать новобранцев. Значит, робот, неожиданно проникся идеей Милк, какой-нибудь суперсекретный военный ВИ, а может даже и полноценный ИИ, уже тверже проговорил Микки. Я все равно не верю, что этот парень машина, уж больно изощренно он нас гоняет, уперся рогом Латинос. И вообще, нахрен ему тогда нужен был перевод, кто поймет этих железяк, не унимался Ник. Предлагаю завтра рассказать это Камиле, внес Рац предложение Милк, точно, мигом согласился Вега, натравим на него Ками, если уж наша красотка не сумеет вывести его из себя, то он точно синт, а теперь давайте спать, Гай все еще наш взводный, а значит, мы все еще в аду и нам нужны силы для побега. Между занятиями в классе и спортгородком у курсантов было полтора часа свободного времени на то, чтобы пообедать и привести себя в норму, трое парней и девушка, как всегда, заняли один столик и неспешно начали сплетничать. Сначала Камила слушала с интересом, потом начала подхихикивать, а уж когда Ники попросил ее мягко и ненавязчиво поговорить с Гаем на предмет его происхождения, откровенно расхохоталась. «Парни, вы с ним в одном взводе 2 месяца», — отсмеявшись выдавила девушка. «Поговорить пытались, вот, как я сейчас с вами, или у мальчиков так не принято». На это пристыженные парни стали вяло открещиваться, мол, командир у них нелюдимый какой-то и к нему на кривой кобыле даже сзади не подберешься. «Ох, беда с вами», — резюмировала девушка. «А что говорят о нем на женской половине?» — поинтересовался Вега. «Кто-нибудь его разговорил?» «Да я и разговорила. И его, и девушку его», — хмыкнула Ками. «Девушку», — как громом пораженный воскликнул Ники. «Ну-у-у», — протянула собеседница и обозначила в воздухе кавычки. «Очень близкая подруга. Тоже, кстати, элизианка, строго по секрету, в армию за ним увязалась. Ну так вот, Джеймс, тебе что-нибудь говорит словосочетание «скиллианский блиц»?» Ярому фанату Шепарда это словосочетание говорило о многом. «Так он был там во время нападения», — ужаснулся парень. «Не, хуже. Он в это время был на Иллиуме, получал диплом ИТИ, в 15. Примчался домой, как только узнал о случившемся. Как диплом?» Настала очередь Ники удивляться громче, чем следовало. «А я знаю, Сэм об этом ни словом не обмолвилась. Но ничего, это еще не самое крутое». За столом воцарилась гробовая тишина. «Ну, спустя минуту не выдержали парни. А вот это вы уже спросите у него сами». Сгребла пустой поднос девушки и, одарив компанию лучезарной улыбкой, встала из-за стола. «А», со злости ударил по столу Вега, подносы перед товарищами весело подпрыгнули. «Вредная девчонка», хмыкнул Милк, «обломы у нее в крови. Диплом ИТИ в 15 лет, девушка, диплом ИТИ в 15 лет», бормотал морально уничтоженный Ники. «Так, хватит», командирским рыком привел его в чувство Вега, «боец, отставить сопли, сидеть и ждать здесь, а я на разведку». Затем с самым решительным видом сгреб свой нетронутый поднос и направился к дальнему столику, за которым сидел в одиночестве их недавний предмет обсуждения. Не страх, а уважение. Незадолго до явления вежливый Джек народу, Иллиум, главный офис затмения, Сидерис, Васа влетела в кабинет основательницы затмения на полном ходу и хлопнула ладонями по столу прямо перед ней. «Зачем ты это сделала, Дана?» Притворно удивилась та и очаровательно улыбнулась. «Тебе не кажется, что ты забываешься? Так врываться без приглашения к начальству, это очень неосмотрительно и чревато. И да, теперь мне придется живьем содрать кожу с секретарши, потому что она тебя не задержала, и я сделаю это сразу же, как только вышвырну тебя отсюда». Стоящая в дверях дева взвизгнула, зажала рот руками и кинулась прочь. Васа же не обратила на эти угрозы никакого внимания, да и деву ей было ни разу не жаль, но вопрос надо было решить так или иначе, пока он не решился сам собой. «Ты захватила транспортник Черного Ветра», вкратчиво проговорила Матрона. «Ты в своем уме? У нас с ними контрактов на 500 миллиардов заключено». Впрочем, Азари с редкой красной пигментацией уже сама осознала всю глупость своего вопроса, ибо Иона Сидерис благоразумием не отличалась и все делала на кураже, наркотическом кураже, если быть точнее. И так было всегда. Вообще, для затмения Иона Сидерис была больше символом, нежели лидером, и воплощала собой все свободы, которые проповедовала. Творила что хотела, убивала за любую провинность, и, естественно, получала все, до чего дотягивалась ее действительно страшная биотика. Следует ли говорить, что кайф для нее являлся такой же составляющей в жизни, что и воздух? Всю же основную работу делали остальные капитаны, Васы в том числе. И именно ее основной заслугой была дружба с ветровцами, которой она гордилась, и которая вливала в казну компании широкие реки кредитов. Сейчас же их идейный вдохновитель в приступе очередного наркоманского порыва умудрилась захватить целый сухогруз у союзников и славатами, что еще никого не убило. И то, лишь потому что капитан корабля приказал своим сложить оружие и не оказывать никакого сопротивления. Дайсин успел вовремя, когда расстроенная отсутствием фанапиратка хотела начать убивать пленников просто так, саларианец предложил заломить за них выкуп, чем выиграл время для остальных капитанов на решение проблемы. Сейчас же корабль болтался на орбите какой-то дальней планеты под охраной и до сих пор не следовал по дальнейшему курсу лишь по прихоти Сидирис. Деньги, кстати, были переведены моментально, что вроде бы успокоило Иону, но в то же время оставило ее в крайне неудовлетворенном состоянии ждать прибытия представителя компании для разъяснения ситуации. «Васе-васе-васе», протянула обдолбанная в край Азари. «Я начинаю думать, что зря сделала тебя капитаном. Запомни, мы доим черный ветер и они нам платят. А когда я решаю, что они платят мало, мы им об этом сообщаем вот таким вот образом. И они платят нам больше, потому что они пыжики и так и должно быть. Вот так-то, Дана, ни хрена не так, Йона», воскликнула гостья. «Ветер нам не платит, это мы ведем с ними дела, как добрые соседи, потому что иначе умоемся кровью. Мы умоемся, а не они. Зачем тебе эта война? Потому что это весело», пьяно ухмыльнулась символ, пропустив ее слова мимо слуховых мембран. «А ты иди, я подумаю над твоим поведением». И Васа ушла. Спустя 20 минут этажом ниже. «Как успехи?» — задала глупый вопрос Аньяла, а увидев выражение лица своей коллеги, остановила жестом рвущееся наружу проклятие. «Сама вижу, не утруждайся. Я минут 20 пыталась достучаться до ее разума, но красный песок надежен, как ничто в этом мире. Я хочу оторвать ей все фистоны», — прорычала Васа, хватая со стола стакан. Эньяла на это лишь любовно погладила палач, висевший у нее на бедре. «В чем проблема? Пойдем. В том, что если мы начнем бунт, затмение расколется». Азари потерла виски. «Кроме того, я не уверена, что у нас двоих получится ее свалить. Тварь необычайно живуча». Помолчали. Эньяла сама понимала всю подоплеку ситуации. В затмении была слишком большая вольница. Девы приходили в него, глядя на своих могущественных капитанов с восторгом, как на идолов. «Что случится, если эти самые идолы вцепятся друг в друга? Что ты предлагаешь?» — задала животрепещущий вопрос Эньяла. Тиера очень просила устроить встречу и он с представителем. «Они в нем очень уверены. Опять пойдешь у нее на поводу? Не слишком ли ты много позволяешь своей девочке? Она не моя девочка, к сожалению», — вздохнула Васа. «И тебе бы стоило с ней поговорить. Сразу поняла бы мое к ней уважение. Нет, спасибо. Не хочу, чтобы она промыла мозги еще и мне. Тебя одной такой на все затмение хватит. Тебе виднее. Так что делать будем с Ионой?» — поинтересовалась Эньяла спустя минуту. «Не хочу я воевать с ветрами». Эньяла испугалась драки. Притворно удивилась Васа. «Эньяла дерется за деньги, а воевать просто так очень глупо и накладно. Тем более с черным ветром. В таком случае, давай сделаем так, как они просят. Тебе виднее», — вернула фразочку Эньяла. «Знай свое место, адмирал». Немного о трудностях, которые преодолел новый горизонт на пути к своему текущему состоянию. Для Рэла картина прибывающего кварианского корабля стала уже обычной. Более того, у него возникло стойкое ощущение, что от флота ему теперь не отделаться вообще никогда. Гарнизон Вастакаса выполнил свое обещание на 200%, и в док потянулась нескончаемая вереница судов. Больших и малых, иногда они помещались в доке по три, иногда еле залезал один. Бывало, когда корабли заходили в док один за другим, но бывало, как сейчас, неделю без прибытия. Не обходилось и без накладок. Например, в данную минуту диспетчер-человек вот уже 10 минут пытался объяснить капитану, почему его корабль-ферма должен подождать. «Да, мы знали о вашем скором прибытии, да, мы ошиблись со временем, но теперь ничего не можем с этим поделать. Раньше, чем через 4 часа судно из дока выйти не сможет», — в который раз повторил мужчина. «Говорит адмирал мигрирующего флота Шалран Вастенбай», — раздался новый голос в диспетчерской. «Я буду жаловаться вашему командованию на прямое нарушение договоренностей». На это Раэлтар уже обязан был прореагировать. В конце концов, кому как не кварианцу спускать с небес своих вождей. «Говорит Раэлтар Васнидас, разрешаю кораблю класса Ферматонбай занять 4-й док». «Благодарю вас, Раэлтар», — с чувством выдал адмирал. «Сообщаю координаты посадки», — снова заговорил диспетчер, который до этого-то давился смехом. потому как услышал очень много лестного об адмиралах от шефа, а тут вообще чуть не заржал, но вовремя подоткнутый ему под нос трехпалый кулак оказал своевременное отрезвляющее воздействие. «Получаю координаты», — отозвался пилот Танбея. «Захожу на курс». Гигантский корабль заиграл маневровыми движками по всему корпусу и начал смещаться всей своей громадной тушей. На это действие ему потребовалось бы где-то минут 10, но Райл вновь взял слово. «Одну минуту, Танбей. Что случилось?» — встревоженно осведомилась Рен. «Четвертый док не может вас принять, так как недостроен по причине срыва кварианской стороной тех самых соглашений, на которые вы так напирали, грозя расправой моему подчиненному. Так что сейчас диспетчер скинет вам прежние координаты, чтобы зайти на которые вам придется сделать небольшой круг, часа на 4. За это время доки освободятся, и вы спокойно и без нервов встанете на прикол. Это какая-то глупая шутка», — севшим голосом осведомилась адмирал. «Нет, это такая глупая правда. Так что сейчас вы либо делаете, как вам было сказано ранее, либо чешите к ретранслятору, и вашу очередь занимает следующее судно». Минуты две в эфире царило гробовое молчание. «Принимаю старые координаты», — вновь заговорил пилот Танбея. «Прокладываю безопасный курс. Расчетное время — 4 часа». «Принято, Танбей», — хмыкнул диспетчер. «Мягкой посадки. По завершении стыковки приглашаю адмирала Шалуран посетить мой кабинет для обсуждения возникшей ситуации более детально». Райл жаждал крови. «Принято, господин Тар», — отозвался пилот. «Адмирала оповещена». Шалуран была, мягко говоря, в шоке от той отповеди, что ей устроил наглый мальчишка. Возможно, она была не совсем права, однако это не позволяет ему. «Адмирал», — подал голос пилот, привлекая внимание женщины к открывшейся картине. А посмотреть было на что. По крайней мере, открывшийся вид ясно давал понять масштабы и производственные возможности орбитальной верфи. Из дока, который они вот уже в скором времени должны были занять, начал выплывать корабль, и выплывал он оттуда минут 15. «Адмирал», — потрясенно прошептала Старпом, незаметно оказавшаяся рядом. «Он почти в два раза больше Танбея». «И эта туша вошла в док», — вторил ее удивлению пилот. «Громадина внушала». Трехкилометровый полуразобранный корпус медленно и неотвратимо надвигался на оказавшуюся такой неожиданно маленькой ферму. На здоровенном боку ковчега ремонтный зонт неторопливо закрашивал синюю надпись «Илище». У корабля была демонтирована почти вся жилая часть и все надстройки. По сути, кварианцы наблюдали голый корпус с двигателем, а это значило лишь то, что, когда его отремонтируют, он станет еще больше. И эта хрень выплывала из одного из четырех доков Кассандры. Раньше Шалран думала, что нет более величественного зрелища, чем миграция флотилии. Прямо сейчас она засомневалась. «Адмирал, док свободен, можно начинать процедуру посадки», — вырвал ее из задумчивости пилот. «Да, начинайте по готовности», — рассеянно отозвалась адмирал Итанбай. Спустя несколько минут начал сближение. Признаться честно, Шалран уже кучу раз пожалела, что вообще заикнулась о жалобах. Теперь же деваться было некуда, и ей придется отвечать за свои слова и не только. Если изгой не лжет по поводу соглашения, то отдуваться ей придется за весь народ. Должность позволяет, а вот анархия, царящая во флоте, не очень. И очередь на ремонт, организованная новым горизонтом, отнюдь не способствовала улучшению обстановки. За горестными мыслями адмирал не заметила, как прошла процедура карантина, спохватилась только, когда Ви пожелал делегации кварианцев приятного дня и открыл двери. Встретили их прохладно, но без ненужного брецания оружием. Встречающая команда состояла всего лишь из троих разумных, двух Азарии, собственно, самого Раэлтара. «Несмотря ни на что, рад приветствовать вас на верфи Кассандра», — кивнул вновь прибывшим кварианец. Затем представил сделавших шаг вперед Азари. «Секретарь и ее помощница ответит на ваши вопросы. Со всеми своими проблемами прошу обращаться к ним. Адмирал Рен, прошу вас уведомить меня, когда будете готовы поговорить с глазу на глаз». С этими словами он удалился. Встретились они снова, как и было назначено, в его кабинете. «С глазу на глаз». Должна заметить, что погорячилась во время процедуры стыковки, — выдавила из себя адмирал. «Однако такой холодный прием со стороны кварианца настораживает. А я просто уже не знаю, как с вами себя вести», — развел руки в стороны хозяин кабинета. «Понимаете, когда мы заключали договор с флотилией, я был уверен, что он выгоден именно вам. Выбил из своих коллег для своей расы постоянный сухой док, скидки почти 30%, если сравнивать с рыночными, открыл вам почти безлимитный кредит, организовал возможность хозрасчета, так, и что же Новый Горизонт получает взамен? По моим данным, флотилия. Начало было Шалран, но Рэл не дал ей продолжить. Давайте по моим. Уверяю вас, они куда более точны. Адмирал вскинулась было, но не нашла что ответить. Это вселило в Кварианца надежду на хоть какие-то зачатки совести. Соглашение было заключено в конце 2181 года. С тех пор, за почти полтора года, было отремонтировано 67 кораблей с разной степенью износа. Из них 23 лайнера, 2 фермы, 16 сухогрузов, 6 кораблей поддержки и 20 боевых крейсеров. Общая сумма затраченных средств – 484,5 миллиона, потому как помимо ремонта суда проходит еще и существенную модернизацию. С тех пор, в рамках того же соглашения в нашу компанию на контрактной основе было принято 980 инженеров. По сумме контрактов как раз на 98,5 миллионов. Это при условии, что мы еще к тому же полностью обеспечиваем их всеми благами. Вам не кажется, что это не слишком похоже на честное сотрудничество? Насколько я знаю, сейчас на Новый Горизонт работает более 2000 кварианцев. Веско заметил адмирал, но Рэла это только огорчило. Неверно. Эти дети проходят у нас паломничество в рамках другого соглашения. Прошу не путать. Лицо кварианки было скрыто шлемом, но сама поза, выражение светящихся глаз говорили за нее весьма красноречиво. Я так понимаю, нет смысла спрашивать у вас, где мои недостающие 3500 инженеров, констатировал мужчина. К сожалению, я действительно не могу ответить на этот вопрос, самой бы узнать на него ответ. В таком случае, я передам с вами в конклав всю бухгалтерскую справку по сложившейся ситуации, вместе с заверениями, что не оставлю попыток помогать флотилии, несмотря на все ваше противодействие. Рэл откинулся на спинку кресла, посмотрел на смущенную женщину и жестко припечатал. Вот только помощь будет исходить только из существующих реалий. Будьте уверены, я донесу ваше видение ситуации до конклава и совета адмиралов. Флотилия не заинтересована в репутации неблагонадежных партнеров, с нами и так мало кто хочет иметь дело. В бездну репутацию, адмирал, мне до ужаса нужны инженеры. 3000, 5, 10. Мы примем всех и оплатим их услуги, но они нужны мне уже вчера. У меня остался год, чтобы построить здесь государство, и тогда в моем распоряжении будет целая планета. Вы хоть понимаете, что для всех нас это значит? П-планета, опешила Шалран. Именно, Вантил довольно суровое место. Мало суши, постоянные шторма в океане, промышленный беспредел, но на нем уже есть города-купола и развитая инфраструктура, сырьевые базы. И ни одна тварь из Совета Цитадели не сможет до нас докопаться. Но почему вы не сказали об этом сразу? Потому что об этом знаю только я, вы и мой наниматель. И не дай кила, круг осведомленных расширится еще хоть на одного разумного. Примечание к части. Да, на просьбы и требования выделить это все в отдельный фанфик. Это будет здесь и точка. А вообще, как мне кажется, это хорошие куски, и я хочу, чтобы вы считали их полноправной частью моей истории, но на момент их написания они как бы отсеялись, потому что не лезли в текст по тем или иным причинам. Возмущенным, ибо такие были и будут, попытаюсь успеть с продой на этой неделе, но без обещаний, там все сложно. Хиппифакаэнд, стой, именем Альянса Систем, ты арестован. Пулемет в доли секунды оказался развернут в сторону кричавшего, а монструозный тяжелый скафандр по фронту весь окрасился рыжей скорлупой дополнительной амнезащиты. Вот прямо напугал, аж коленки трясутся. Издевательски хмыкнул задержанный, поудобнее перехватив оружие. Впрочем, огонь он открывать тоже не торопился, а огневой мощи хватит за слова ответить, для десятка бравых космопихов, занявших довольно удобные позиции для обороны, такой вопрос был несколько странным. «Хочешь проверить?» – принял тон задержанного на свой личный счет командир группы. «Только этого и жду». Бойцы, не занявшие укрытия, взвели винтовки и стали медленно обходить разрушителя с боков. Тот, казалось, не просто не обратил на них никакого внимания, но и вообще не шевелился. Оружие его продолжало смотреть на командира группы. Но вот один из бойцов без приказа опустил ствол и, перекрыв собой линию огня, заговорил. «Хватит, мы здесь не за этим, давайте поговорим». «Мы говорим». Гай немного склонил голову. «Полковник, что вы творите?» – зашипел командир. «Вот именно, капитан, полковник. И я помню, что нам приказал Хакет». С этими словами он подошел к солдату и, приложив некоторое усилие, опустил ствол его оружия. «Оставьте крайние меры на потом». Обстановка слегка разрядилась. Даже арестовываемый немного сменил позу. Полковник тем временем повернулся к нему и заговорил. «Леонард Гай, я полагаю, будем считать, что да», – издевательски хмыкнул беглец. «Хотел поблагодарить вас при первом же удобном случае». Винтовка полковника повисла на ремнях, а сам он безбоязненно снял шлем, явив миру совершенно седую голову 40-летнего мужчины с хорошо различимыми славянскими чертами. «Полковник Юрий Волков, ваш отряд наемников очень вовремя подоспел на Элизиум тогда. Хм, я был в десятке тогда еще лейтенант командира Шепарда, строго говоря, это он вас вычислил и просил передать привет, но сейчас это уже не актуально. Я защищал свой дом и не сильно тогда преуспел, так что ни за что». Даже вокабулятор шлема не смог скрыть горечь, звучащую в голосе. «Привет, я услышал. Пожалуйста, Гай, пройдемте с нами, с вами хочет Пава. Ты был там, Саманта, в укрытии». Моментально среагировал на вылетевшую на центр комнаты девушку в броне Волков. Рявк был такой, что этому приказу чуть было не последовал весь десяток, кроме, естественно, самой девушки. «Вот она, выбежала», — ядовито фыркнул разрушитель. «Тебя-то сюда кой черт занес, Сэм? Я просто хотела тебя увидеть». Пауза длилась долгий десяток секунд, после чего ладонь, закованная в броню, смачно впечаталась в шлем в фейспалме. Охрененный ответ для офицера спецназа на задании. «Я тебе, дура, говорил, иди в медкорпус». И что в итоге? Пулемет опустился, а в ошарашенную девушку уткнулся указательный палец. «Ля, что, ля?» Взревел Гай покруче, чем полковник недавно. «Я тебе говорил, что из тебя не выйдет солдата». «Говорил, а что в итоге?» «Ты, девка, сейчас перекрыла сектор обстрела троим, а я их, вот-вот, убивать начну, вот этим вот самым пулеметом и прямо сквозь тебя. Думаешь, пожалею?» «Ничуть». Десантники заметно напряглись, но приказ есть приказ, для всех, кроме одной девушки. «Да что с тобой, Ля, почему ты не хочешь пойти с нами?» «Дай подумать, может, потому что меня сразу же приволокут обратно в Цербер, Ля». «Да что, Ля, а как вы все сегодня меня выбесили? Уберите ее нахрен, а то реально стрелять начну». Полковник среагировал моментально. «Кайден, сделай». Солдатка покрылась полем стазиса и биотик спокойно без нервов оттащил ее с линии огня. Точнее, хотел это сделать, но ему, а также всем присутствующим под ноги высыпалась целая куча гранат, незамедлительно разорвавшаяся дымами, моментально застлавшими густым серым пухом все помещение и забившими всю телеметрию в шлемах бойцов. Солдаты открыли огонь. Шум, гам, тарарам. А когда стрельба стихла, из динамиков в стенах раздался голос Гая. «Дуру эту не сильно наказывайте, она вам жизни только что спасла, неудачники». О дальнейшем преследовании речи больше не шло. Путь, по которому скрылся боец, был перегорожен мощной аварийной переборкой. Несмотря на то, что на всем комплексе Аргос царила полная разруха, она не шла ни в какое сравнение с тем, что сейчас творилось в комнатах релаксации на третьем уровне. Но так было не всегда. Первые два часа после того, как раздалось объявление Гая и погас свет, это была самая людная зона, через которую хлынул дезорганизованный поток штатского персонала, бухгалтера, врачи, инженеры, представители досугового направления. Спустя час большая двухъярусная зала с балконом, лестницами, цветами, аквариумами и баром опустела, но все равно оставалась практически единственным местом, где не царила полная разруха, не горел открытый огонь и не воняло озоном и пластмассой, вплоть до того самого момента, когда коса нашла на камень. Вот тогда все действительно изменилось. Орущий во всю глотку Краган с разбегу ломает декоративный заборчик и врезается в разрушителя и впечатывает того в стену. Очнуться от шока он ему не дает и начинает осыпать бронированного по самое не могу человека ударами, чередуя бодание лбом и тычки прикладом. Увы, тактика дала сбой. Уже третий удар космоящера был жестко парирован, а сам он немедленно отброшен и добит, пробившим и шлем, и мощную черепную пластину шиповидным амнилезвием, которое достало ему до мозга, где и сдетонировал удерживаемый в клинке газ. Прикрывшись уже заваливающимся телом от слаженного залпа штурмовых винтовок, танк отбросил ошметки разорванной туши от себя и рыча побежал к барной стойке, откуда по нему и вели наиболее плотный огонь, от которого он прикрывался из левого предплечья янтарным амнищитом, не забывая отправлять в высунувшихся ящеров мини-ракеты. Все же есть в этой жизни ситуации, когда Краганы не любят высокоградусный алкоголь. Например, такие, когда он горит у них на броне и под ногами. Гадюка – великолепный образец полицейского оружия. В этом разрушитель убедился уже не раз, ведь в укрытие с почти сбитыми щитами его загоняли, увы, не краганские дробовики, а меткие выстрелы человека в легкой, но очень качественной броне. Зажать его в углу было ой как непросто. Даже стоило пары сквозных ранений, но этот момент все же настал. Секунда, и семерка загибается от мощнейшего хука в солнечное сплетение, а великолепный образец, успевший наделать столько гадостей, со всего размаха ломается о блок Зжотумса, расположенный аккуратно хребте. Но этого мало. Вновь активируется амнищит, и попытавшегося замахнуться своим амнилезвием солдата сносит просто грандиозным по силе ударом плашмя, от которого легковес улетает прямиком в стенку аквариума. Бедные рыбки. Выстрел дроби врезается в уже восстановившийся за время экзекуции щит. Шлем разрушителя резко поворачивается в сторону стрелявшего, полуоборот, встать на колено, пулемет, из которого со щелчком вылетает изношенная термоклипса, уже поймал в прицел стрелявшего. Бой еще не окончен. К этому времени уже вся станция знает, что в зале релаксации творится нечто грандиозное и до нельзя непотребное, и все вновь прибывшие стремятся именно туда. Хотя нет, не все. Две группы, прилетевшие не за эфемерными материями, а зарабатывать вполне реальные миллионы, продолжили уничтожение оставшейся живой силы Цербера и нанесение максимального материального ущерба. Что же до солдат Альянса? Они уже прокляли всех создателей аварийных переборок по много-много раз, ибо прибыли на станцию уничтожать террористов и задержать дезертира, а не работать сварщиками. Амнеброня разбивается от удара краганского молота и взрывается оранжевым пламенем, поджигая все вокруг в радиусе 5 метров, включая самого Крагана, который падает от подножки. На его морду сразу же приземляется сапог, активируется скрытый в ноге масс-генератор, и здоровенная туша взрывается фонтаном кровавых брызг.